ты ему не нравишься. Он вообще не любит женщин. Нет, ему нравится, что я интересуюсь орхидеями. И кроме того, я написала ему, что у меня для него есть работа, за которую я сама с ним расплачусь. Он не пожелал даже говорить со мной по телефону. Какая работа? Посмотрел на нее я. Уголок ее рта чуть-чуть приподнялся. Хочешь знать? Иди к черту. Скажи, Скамилия, я для тебя что-нибудь значу? Нет. Глупости. Мне нравится, как ты подергиваешь носом, когда чуешь работу. Этот случай касается моей приятельницы, или просто доброй знакомой. Ее зовут Энн Эймори. Я беспокоюсь за нее. Я вижу, ты беспокоишься о девушке по имени Энн Эймори или о какой-либо другой, за исключением той, которую зовут Лили Роуэн. Лили погладила меня по руке. А вот это больше похоже на тебя. Так или иначе, а мне нужен был предлог, чтобы повидать Нира Вульфа, потому что Энн попала в беду. Все, что ей на самом деле требовалось, был совет. Она узнала об одном человеке нечто такое, что поставило ее в тупик. И что она узнала? И о ком? Понятия не имею. Мне она не сказала. Ее отец раньше работал у моего отца, и я помогла ей, когда он умер. Она работает в Национальной лиге голубеводства и получает $30 в неделю. Лили задрожала. Господи боже, подумать только! $30 в неделю! Конечно, это не намного хуже, чем $30 в день. На такие деньги практически нельзя жить. Она пришла и попросила порекомендовать ей адвоката. Она явно была чем-то расстроена. Сказала только, что ей довелось узнать нечто страшное о ком-то. Но в нескольких слов, что она сказала, я поняла, что речь идет о ее женихе. И решила, что ей лучше обратиться к Ниру Вульфу, чем к какому-нибудь адвокату. И он не пожелал тебя видеть? Да. Энн не упоминала ничьих имен? Нет. Где она живет? В южной части города, недалеко от вас. Барнум-стрит, 316. А кто ее жених? Не знаю. Лили погладила меня по руке. Послушай, ты, мужественный герой, где мы сегодня поужинаем? У меня? Я покачал головой. Нет, Лили, я на службе. Твое отношение к базам в Ирландии чистой воды провокация. Насколько мне известно, ты шпионишь в пользу Ирландии. Я считаю тебя неотразимой, но мне приходится не забывать и о собственной чести. Я предупредил тебя в тот день в палатке, где расположилась методистская церковь, что мой духовный мир... Она перебила меня, и так это продолжалось еще час, пока самолет не сел в аэропорту Ла-Гардия. Отделаться от нее там я не сумел. Мы взяли такси и поехали в Манхэттен, но возле Рица, где у нее была собственная цитадель и перед которым я знал, она не позволит себе устраивать сцену, я со своим багажом перебрался в другое такси и попросил водителя отвезти меня в дом Вульфа на 35-й улице. Несмотря на стычку с Лили, пока мы ехали в южном направлении, а затем повернули на запад, настроение у меня росло. Не понимаю почему, но мне казалось, что я отсутствовал гораздо больше 2 месяцев. Я узнавал магазины, здания с таким чувством, будто был их владельцем, не сделавшим ни единой попытки посмотреть на них раньше. Я не послал телеграмм о своем приезде, решив доставить себе удовольствие, застав их врасплох. Естественно, надеялся увидеть Теодора среди орхидей в оранжерее, Фрица на кухне, колдующем над кастрюлями, а самого Нира Вульфа за письменным столом, хмурясь над атласом или ворча над книгой, которую он читает. Нет, в кабинете его нет. Он спускался из оранжерея ровно в 6. Значит, сейчас он будет наверху вместе с Теодором. Я поздороваюсь с Фрицем в кухне, проскользну в свою комнату и буду ждать, пока не услышу, как Вульф на лифте спускается к себе в кабинет.